Глава 8. Четырехмерный слой Вселенной, пространство высоких энергий, галактика пограничная, созвездие 10, система Нинхен, второй спутник планеты Хэна, цивилизации Риулов, 12 лет спустя. Изрезанная скалистыми холмами заснеженная долина кипела тренировочным сражением. Три полка двухметровых, обладающих мощными конечностями, бочкообразных воинов в боевых скафандрах максимальной защиты атаковали полк своих чуть более крупных соплеменников. Защищающиеся держали оборону вокруг одного из холмов, на вершине которого полукругом восседало полтора десятка жрецов в ритуальных одеждах с переливающимися индикаторами посохов в могучих трехпалых руках. Увенчанные клинкообразными рогами головы, все как одна, устремляли свои взоры настоящего перед ними четырехметрового исполина в белом сияющем одеянии. Его глаза цвета звезд и длинные волосы цвета чистейшего неба источали мягкое энергетическое свечение, и каждое слово твердого, но не жесткого голоса впечатывалось в память подобно оттиску. Умение встраиваться в единое информационное поле Вселенной требует от контактера не только высокой степени концентрации. Сияющий был давно не молод и имел при себе гравитационный посох, однако малая сила тяжести позволяла ему без труда стоять на ногах без поддержки. Его посох, покрытый узорной вязью касты жизни рекущих, висел рядом, замерев над землей. «Все вы стали жрецами недавно, но каждый из вас прошел серьезный отбор на испытаниях Синода. Я ощущаю ваши потоки и считаю уместным похвалить вас. Искусство концентрации освоено вами на высоком уровне». Однако помимо безупречной концентрации, тому, кто желает услышать глаз предков, должно иметь еще две способности. Первое. Необходимо уметь полностью отключать сознание от мыслей, связанных с собственной личностью. Все ваши личные беды, тревоги, радости, надобности и прочее должны остаться за порогом восприятия. Иначе вы попросту перепутаете совет предков с собственными желаниями, поспудно присутствующими в вашем сознании. И второе. Контактер не должен расширять сознание при подключении к единому информационному полю. Сила вашей воли должна быть непререкаема, иначе вместо ответов на вопросы вы получите несусветную чушь. Сияющий уловил легкое дрожание общего энергоконтура жреческого круга и перевел взгляд на одного из рогатых слушателей, каменным изваянием, застывшего среди собратьев. «Ваунурис, ты желаешь задать вопрос? Тебя беспокоит сложность видений?» «Да, многомудрый Хродрунг». Жрец не стал скрывать свое удивление. «Что поведало тебе о моих чаяниях, о великий исполин-созидатель?» «Мне придется напомнить вам, друзья и союзники, что не следует увлекаться восхвалением наших деяний». Сияющий исполин укоризненно нахмурился. «Благодарность оценивается не сладостью слова, но сутью деяний и стремлений. Вам достаточно называть меня по имени, без излишне восхваляющих эпитетов. Понятен ли тебе смысл сказанного мною, жрец Ваунурис?» «Да, многомудрый Хродрунг». Риул склонил голову и виновато почесал бок. «Теперь о твоем вопросе». Сияющий вернулся к теме разговора. «Общий энергоконтур вашего круга поведал мне то, что заботит не только тебя, но и всех сидящих предо мной. Каждый из вас способен слышать глаз предков в той или иной степени. Но всех смущает слишком бурный поток нелепых и зачастую никак необъяснимых видений, приходящих с ним. Особенно во сне. Это так?» «Воистину, о многомудрый», — ответствовал Риул. «Если предки являют мне свой глаз ночью, то, проснувшись, я порой затрудняюсь отыскать даже мизерный смысл в явившемся хаосе». «Это происходит потому, что во сне ты не управляешь сознанием», — ответил Сияющий. «Во время сна ты находишься во власти подсознания, но и оно в этот момент не регламентирует действия сознания. В результате сознание подключается к единому информационному полю произвольно, зачастую вне зоны ответственности имеющихся у твоей расы чувств. Давайте разберем это подробнее, ведь будущим жрецам Синода необходимо уметь точно понимать смысл информации, полученной от единого информационного поля. Итак, представьте себе ситуацию. Один слепой присутствует при разговоре зрячих, обсуждающих устройство и внешний вид трех неких приборов. Он участвует в беседе на равных, от него ничего не скрывают. По окончании разговора слепой прибывает в некое поселение, где живут его слепые братья. Так как состоявшийся разговор важен для всех, то его просят тщательно передать все, о чем шла речь. Слепой рассказчик передает все до единой детали, включая эмоции каждого из тех, кто вел обсуждение аппаратуры. Пока он излагает параметры, доступные пониманию других слепых, все идет хорошо. Он слово в слово произносит текст беседы, размеры аппаратов, их форму, жесткость, фактуру, потому что он тщательно ее ощупал, теплоту поверхности и частоты вибраций, ими издаваемые. Дальше начинаются трудности. Рассказчик заявляет, что все три объекта разных цветов – синий, красный и желтый. Ему это известно из разговора, но объяснить, что это означает, он не в силах, так как незряч и не понимает, что значит различие в цветах. Однако он и его слушатели не глупы и отдают себе отчет в том, что если они чего-то не воспринимают, это еще не означает, что этого не существует. Поэтому, будучи мудрым, незрячее сообщество закрепляет за обсуждаемыми объектами указанные цветовые характеристики, опираясь на свидетельства зрячих. То есть просто указать в описании нечто вроде «а еще оно зеленое». Мы не знаем, что это значит, но есть неопровержимые свидетельства о том, что оно зеленое. Более того, незрячие попытаются описать такую характеристику как цвет в понятиях, максимально приближенных к доступному им букету чувств. Например, к теплоотражению, которое у каждого цвета разное. С одной стороны, они поступили логично, сохранили максимально полное описание устройств и предприняли меры для научного объяснения того, что им не дано увидеть. Что же происходит с другой стороны? Там происходит следующее. Каждый из незрячих слушателей воспримет воображаемую характеристику цвет несколько по-своему. Чьи-то представления будут более совпадать с представлениями большинства, чьи-то – менее. Но полного единства не будет. И каждый из них позже будет рассказывать о цвете новой аудитории именно так, как представил его себе лично он. Это породит нестыковки и волну научных споров. Если в это время зрячие перекрасят устройство, забыв предупредить об этом слепых, то слепые не узнают об этом сами. А если данные приборы, предположим, висят над городом и осязать их невозможно, то слепым никогда не суждено выяснить, что цвет изменился. Если они применят к приборам шкалу теплопроводимости, то могут прийти к выводу, что над ними висят другие устройства, так как описание не совпадает. Если же слепые начисто проигнорируют цвет в принципе, то возможен противоположный эффект. Они будут считать данные приборы правильными вне зависимости от цвета. Если это сигнальная аппаратура, призываемая менять цвет в случае приближающейся угрозы, то сообщество слепых будет пребывать в иллюзии безопасности вплоть до мгновения своей гибели. Но самое главное заключается в том, что самый первый незрячий рассказчик даже понятия не имел о том, что его зрячие собеседники во время обсуждения перемигивались, улыбались, хмурились, один из них имел шрам, у второго существа был загар, у всех различались цвета глаз и волос. А за окном в это время стоял человек с плакатом, на котором красовалась надпись «Берегись, тебя обманывают, это не настоящие приборы». Об этом он и вовсе никому не рассказал, потому что сам не знал. Сияющий умолк, убедился в том, что энергопотоки Реулов не несут в себе отпечатков недопонимания, и продолжил. Данный пример вполне пригоден, чтобы понять, какие трудности ожидают четырехмерное существо, когда его сознание оказывается подключенным к единому информационному полю Вселенной. Поле потому и единое, так как пронизывает все, без исключения, слои любой степени мерности. И когда ваше сознание подключается к полю, через него начинает течь полный поток информации с количеством измерений, близких к бесконечности. Вот только смотреть незрячему не дано. В результате основную часть многомерной информации он вовсе не замечает и даже не ощущает ее наличие. Те же данные, что идут по каналам мерности, не имеющихся у четырехмерного существа, но находящимся в непосредственной близости, например, пяти- и шестимерные потоки, сознание контактера хоть и не видит, но осознает факт их существования и пытается объяснить ближайшим доступным способом. Как слепые объясняли цвет шкалой теплоотражения, не учитывая, что при наличии соответствующих технологий, можно без труда подсунуть им ложный объект с нужным теплоотражением, но с другим цветом. Результат печален. Ваше сознание трансформирует поток недостающей ему информации в набор нелепых образов, и ругать его за подобное неразумно. Как вы покажете на стандартном листе бумаги четырехмерную карту галактики? Мягко говоря, очень сжато и без подробностей. Вместо конкретных солнечных систем, движение которых строго подчинено сложным гравитационным составляющим, вы получите неподвижное звездное месиво, слипшееся воедино. То же самое вы видите во сне, когда ваше сознание подключилось к единому информационному полю в произвольном режиме. Что-то, что укладывается в имеющиеся у вас чувства, вы понимаете. Остальное либо проходит мимо, либо кажется бредом. Именно поэтому мы по просьбе Синода отрабатываем с вами управляемое подключение. Чтобы четко и без искажений услышать глаз предков, вам надлежит добиться подключения в состоянии сознания, не деформированного расширением и прочими эффектами, резко снижающими информативность за счет увеличения хаотичности данных. Когда вы освоите методику, то сможете ощутить результат. Сознание, подключенное к единому информационному полю, строго в зоне ответственности доступных ему чувств, будет получать минимум информации. Но это будут четкие и понятные данные, без размытия и двоякого толкования, потому что предки, перешедшие в более высокие слои Вселенной, отвечают на ваши вопросы с учетом ваших возможностей. Вы их потомки, и они заинтересованы в том, чтобы помочь. Если, конечно, вы своими деяниями не заставили их отвернуться от вас. Итак, продолжаем занятие. Начинайте концентрацию сознания и отключение эмоций. Затем фаза обострения чувств и по мере готовности встраивания в единое информационное поле. Я понаблюдаю за вами. От подножья холма взмыл ввысь еще один сияющий, и спустя мгновение рядом с ведущим занятие человеком приземлился второй 4-метровый исполин в белых одеждах. Хродрунг, нам пора возвращаться на Хену. До начала академического собрания осталось не больше часа. Риулы собрали своих лучших специалистов по физике частиц с 10 солнечных систем. Они возлагают большие надежды на это мероприятие. Немолодой муж с узором жизни рекущих на диадеме личного кристалла коротко кивнул на заканчивающееся внизу сражение. Стражи Синода показали себя достойно. Они отразили атаку превосходящих сил противника и удержали холм. Быть может, связаться с кастой воинов. Пусть пришлют сюда своего специалиста. Они не откажутся оказать помощь юной расе. А мне более нечем обучать здешних воинов. У воинской касты сейчас хватает забот. Негромко ответил Хродрунг. Сам знаешь, какие новости приходят с рубежа. Я понимаю, что пара специалистов не изменит баланс сил, но Риулам в данный момент важнее усилить военные технологии, нежели и без того неплохую воинскую выучку. Если ситуация потребует, обратимся к воинской касте. Пока же сконцентрируемся на их науке. Есть ответ от касты Творцов. Пришел час назад. Они выслали научную группу. К началу собрания все будут на месте. Творцы, кстати, тоже порекомендовали привлечь касту воинов. И целители к ним присоединились. «Понимаю», – кивнул Хродрунг. Их единодушие вызвано любопытным устройством общества Риулов. Не являясь сияющими, Риулы имеют слабый энергопоток и не в состоянии оперировать энергиями напрямую, что привело к возникновению у них техногенных технологий. Но при этом Риулы являются светлыми, что подразумевает достаточность имеющегося у них личного потока для успешной манипуляции простейшими аспектами биоэнергетики. Выражается это в развитии их биологии и медицины. Они совершенствуют свои тела и их возможности, подобно нам, становясь лучше от поколения к поколению, без применения протезов, имплантов и прочих атрибутов темных. Творцы и целители предлагают рассмотреть симбиоз техногенного и биологического подходов. Но мы не можем подталкивать юную расу по пути, который мы же и считаем верным. У каждой расы свой уникальный путь, и мы не вправе делать из них паразитов, пришедших на готовое. Риулам должно развиваться самостоятельно, нам должно помочь им, зная разумную меру. Поэтому в данное время я вижу больший толк от подстегивания их фундаментальных научных изысканий, нежели от попытки создать за них путь развития только из-за того, что война близко. Мы следим за цивилизацией Риулов почти 1,5 миллиона лет, и за это время они безо всякого вмешательства извне успешно прошли путь от примитивных существ до юной космической расы. Внезапно Хродрунг замер, закрывая глаза, и второй сияющий вскинул голову к небесам. Однако с кастой воинов связаться все же придется. Хродрунг распахнул глаза. На систему напали. Его собеседник активировал кристалл полета и устремился к войскам Риулов, грузящимся в транспортные суда у подножья холма. «Я организую оборону». Теперь его голос звучал из кристалла связи Хродрунга. «Свяжись с научной группой. Они должны были только что выйти из прыжка в этой системе». «О, многомудрый Хродрунг!» Жрец Уаунурис вышел из медитации и рывком поднялся на слоноподобные ноги. «Глаз предков вещает мне, что вскоре в нашу систему вторгнутся враги». «Уже вторглись». Жизнерекущий спешно вызывал судно с научной группой, но не получал ответа. Если расчеты верны и ученые вышли из прыжка, их молчание может означать только одно. Враги на дальней орбите Нэнхена. Ваши военные оповещены, но нам придется прервать занятия. Система Нэнхена хорошо защищена, а на этой луне с нами 4 лучших полка, возразил Риул. Нам ничего не грозит, и если армия оповещена, то мы можем продолжить». Размытый от высокой скорости штрих гиперзвуковой крылатой ракеты пронзил высокую облачность и сменился беззвучной, испепеляющей ослепительной вспышкой размером с половину неба. Энергозащита лица мгновенно выставила светофильтр, оберегая глаза Хротрунгу, и получившие тяжелый ожог сетчатки жрецы Реулов с хрипами боли попадали на снег. «Ядерный удар!» Запоздало выкрикнул жизнь рекущий и бросился к корчащимся в снегу Реулам. «Не вставайте, держитесь рядом со мной, сейчас придет ударная волна». Он на бегу трансформировал одежду в броню, пытаясь рассчитать оптимальную точку, в которой он должен находиться, чтобы закрыть хотя бы какую-нибудь часть раненых Реулов. Как агрессорам удалось так быстро ударить по Луне? Система Нэнхана – это самый центр пространства Десяти, домашний мир Реулов. Пусть они еще юны, но о безопасности своей прародины любой заботится в первую очередь. Здесь хватает войск. Позади ослепительно вспыхнул второй взрыв, и стало ясно, что спасти раненых от обеих ударных волн он не сможет. Жесткое излучение уже нанесло им непоправимый ущерб. Странно, что он еще не ощущает удары радиации. «Хродрунг, ты меня слышишь?» Кристалл связи завибрировал голосом соратника. «Не сходи с холма. Мы выслали к вам раненых. Берегите глаза. Нас расстреливают прицельно. Что с учеными?» «Не отвечают». Жизнерекущий хватал разбросанных раненых по двое и сталкивал в кучу. «Пока ударная волна не пришла, еще можно успеть. Я послал сигнал бедствия на всех частотах воинской касты. Срочно нужен транспорт. У Реулов травмы глаз. Вспышка была слишком близко. Я не смогу заслонить от ударной волны их всех». «Ударная волна уже прошла. Хродрунг, не сходите с холма. Его накрыли защитным полем. Мы отправили к вам раненых. У нас большие потери. Подготовь место для посадки». Хродрунг остановился и огляделся, заставляя себя стабилизировать энергопоток и успокоиться. Его холм действительно был не тронут. Два ядерных гриба разрослись до гигантских размеров и находились совсем недалеко. Несколько дальше облачный фронт пронзали новые ракеты, освещая грязные буруны ядерных грибов яркими вспышками. На глазах у Хродрунга взрывная волна очередного взрыва, произошедшего непосредственно за первым, разметала в клочья ядерный гриб, швыряя миллионы тонн воздуха прямо ему в лицо. Но у самого края холма чудовищный воздушный таран словно врезался в незримый рассекатель и обогнул вершину, не пошевелив и снежинки. У Реулов такой технологии не будет еще ни одну тысячу лет. Значит, работает воинская каста. Как они узнали? Потом. Сейчас нужно разместить раненых, которых выводят из зоны поражения. Хродрунг за краткий миг просчитал площадь посадочной площадки, требуемой транспорту Реулов, и принялся переносить ослепших жрецов к краю поляны. Спустя несколько мгновений на вершину холма вскарабкался оплавленный атмосферный броневик, движущийся посредством наземной ходовой части, и жизнерекущий замахал руками, указывая ему направление движения. Броневик вкатился на указанное пространство, и следом за ним показался следующий. Из распахивающегося десантного отделения выскочили стражи Синода в обожженной броне и принялись выгружать раненых. «Магистр Хродрунг!» Кристалл связи ожил и сформировал в сознании изображение. «Я командир Харальд, 40-я ударная группа доарийской группировки. Как принимаешь меня?» «Принимаю нормально». Хродрунг добежал до броневиков и начал помогать стражам Синода. В руках 4-метрового сияющего 2-метровые Реулы казались детьми, и разгрузка пошла быстрее. «Я не смог связаться с кораблем касты Творцов. Они шли сюда, на научное собрание». «Мы подобрали их всех, но само судно спасти не удалось», – ответил воин. «Они как-то неудачно вышли из гипера, прямо в гуще боя. Я выслал за тобой десантный корабль. Сколько с тобой соратников?» «Нас двое». Жизнерекущий уложил на снег последнего раненого и побежал к следующему бронетранспортеру. «Но тут проводились занятия с молодыми жрецами Реулов. Их охраняли 4 полка. Все попали под удар. Большие потери. Что произошло?» «Выясняем». Туманно откликнулся Харальд. «Мы на связи с командованием Реулов. Все идет к тому, что у них есть предатель наверху. И не один. По твоим Реулам ударил кто-то из своих. Чужие, вторгшиеся в систему, были отвлекающим маневром. Даже если бы мы не появились, они летели бы до тебя еще несколько часов. Сейчас Реулы локализовали орбиту Луны и гоняют по системе 10 кораблей-предателей. Ударов по вам больше не будет, но мы продержим защитный купол до прибытия реульских спасателей. Я буду рад вас видеть у себя на борту, жизнерекущие. Есть нечто, что нам стоит обсудить безотлагательно». В воздухе замелькали атмосферные машины Реулов, заходящие на посадку на перепаханную ядерной дробилкой дымящуюся долину, превратившуюся из белоснежной холмистой ряби в грязно-пепельную рвань. Пришел медицинский борт Синода, и стражи увезли ослепших жрецов. Следом появились спасатели и врачи. Внизу на равнине выжившие подразделения Реулов прочесывали местность в поисках раненых и погибших. Вскоре в небе засиял звездно-огненный шар десантного корабля, и спустя несколько мгновений Хродрунга попросили подняться на борт. Жизнь рекущий активировал кристалл полета и добрался до люка почти одновременно со своим соратником, спешащим к кораблю с другой стороны. «Зацепило?» – коротко уточнил он, влетая в люковый проем следом за собратом. «Напугало!» – мрачно усмехнулся тот. «Я за каким-то холмом был в тот момент, когда первый взрыв ударил. Потом риулы пытались меня спасти. Храбрые малыши. Бросали закрывать меня всем, чем могли. Собой, танками, машинами. Пришлось залечь у подножья холма, чтобы не погибли. Потом полетели помогать искать раненых. С воздуха это проще. Что со жрецами малышей?» «У всех сожжена сетчатка. Полная слепота». Поморщился Хродрунг. «Вылечим. Больше ничего страшного. Наши воины, похоже, появились здесь прежде, чем мы почувствовали угрозу. Их командир просил нас о безотлагательной беседе. Думаю, у него есть веская причина торопиться». Виброкерамика борта зарастила люковый проем, и жизнерекущие, произнеся слова приветствия экипажу, направились в десантный отсек. Капитан корабля убедился, что оба сияющих заняли места в свечении силовых полей десантных мест, и звездно-огненный шар корабля, сверкающий молнией, ринулся ввысь, переходя на форсажное ускорение. Десантный корабль вышел в космос и помчался к дальней орбите звезды, быстро удаляясь от прародины Риулов. Полное слияние с корабельным потоком на местах для пассажиров не имеет необходимости, но кристаллы десантных свечений позволяли встроиться в энергоконтур обзорной системы корабля, и Хродрунг принялся изучать происходящее вокруг. В материнской системе Риулов была объявлена тревога. Вокруг обитаемых земель выстроились боевые флоты, громоздкие техногенные орбитальные крепости приводились в полную готовность. С наземных ангаров стартовали новые эскадры. Ближайший космос оказался наводнен военными кораблями малышей, выискивающих врагов. Чуть дальше, вглубь космического пространства, двигался крупный флот. Похоже, юная цивилизация спешила оказать помощь своим наставникам. Вряд ли их поддержка требуется ударной группе командира Харальда, но преданность идеалам дружбы и союзнического долга делала малышам честь. Десантный корабль вновь набрал ускорение, и огоньки окружающих звезд растянулись в бесконечные лучи, пронзающие чернильный мрак бесконечного пространства. Флот малышей мгновенно потерялся где-то далеко позади, и спустя несколько частей ускорение закончилось. Сияющий шар вышел из ускорения на окраине системы Нэнхен, сбросил скорость и быстро поплыл к зависшей посреди космоса, светящейся сфере тяжелого ударного крейсера. Судя по множеству вспышек, зажигающихся и гаснущих далеко впереди, крейсер находился в резерве и ждал нужного момента для вступления в бой. Капитан сходу провел стыковку, и жизнерекущие поспешили к выходу. На борту крейсера их встречал один из воинов, стоящий у свечения точки прямого перехода. Он коротко поприветствовал земляков и указал на лучистое свечение. «Командир Харальд ожидает вас в центральной рубке. Проходите напрямик, у нас мало времени». В центральной рубке крейсера все было подчинено идущему бою. Сияющие свечения боевых постов заняты операторами. Корабельный энергоконтур едва слышно вибрировал от избытка энергии. Посреди отсека медленно вращалась объемная тактическая карта. Возле нее стоял могучий боец, пятиметровый рост которого свидетельствовал о его принадлежности к одному из древних воинских родов, и внимательно изучал демонстрируемую картой обстановку, тихо переговариваясь с кем-то в эфире. Заметив гостей, он шагнул им навстречу. «Приветствую вас на борту крейсера «Ингвард», жизнерекущие. Я командир Харальд». Сияющие обменялись рукопожатиями у локтевых сгибов, и Хродрунг посмотрел на карту. Похоже, сражение близилось к завершению. Полтора десятка крейсеров цивилизации Сияющих блокировали довольно крупный сектор космического пространства, усыпанный обломками и безвольно дрейфующими островами вражеских кораблей. Судя по разнообразным корпусам, вторгшиеся в систему Риулов агрессоры являлись какой-то разношерстной флотилией не то пиратов, не то бандитов, состоящей из предателей шести или семи различных темных рас. Обычное дело для любого порубежного мира, в том числе и для этого. Галактика Пограничная, как и прочие порубежные миры, не являлись собственностью цивилизации Сияющих. В отличие от центральных миров, в порубежных галактиках существовали другие светлые расы, и потому Сияющие не ставили целью заселить все пригодные для жизни Солнечной системы. Пусть юные расы еще не преуспели в освоении космоса, но с течением времени они окрепнут, разовьют науку и полетят к дальним звездам. У малышей должно быть пространство для развития, и потому цивилизация Сияющих в порубежных мирах заселяла только системы самых мощных звезд, жить под которыми эволюционно свойственны расе Сияющих. Множество незанятых систем, богатых ресурсами, являлись сильным раздражителем для темных. Из галактик низкоэнергетического пространства, ближайших к рубежу, постоянно тек поток проходимцев всех мастей, желающих попытать счастье в запретных землях. Обычно они сколачивали некие объединения еще до покидания своих миров, но многие сбивались в крупные банды уже на окраинах порубежных галактик. Наведаться сюда, в пограничную, желающих тоже хватало. Правда, обычно темные добирались до галактической окраины, находящейся за рубежом, в крайнем случае на узкой полосе нейтральных территорий. Там они и обстряпывали свои грязные делишки. Самые безобидные занимались добычей ресурсов с применением варварских технологий, в угоду скорости добычи, разрушающих разрабатываемые объекты. Более одиозные чужеземцы грабили таких добытчиков или вовсе стремились найти и разорить какую-нибудь молодую цивилизацию или незаконную колонию какой-нибудь из темных рас. За рубеж, в пространство высоких энергий, забирались только самые глупые, самые жадные и самые кровожадные. Цели, преследуемые ими, были все те же. Но цивилизация сияющих держала в порубежных мирах огромные силы, и рассчитывать на длительный успех агрессорам не приходилось. Воинская каста, больше всего на свете обожающая пострелять, денно и нощно просеивала пограничное пространство в поисках возможности убить кого-нибудь на законных основаниях. Сам факт того, что сегодня воины оказались в системе Нэнхен, Хродрунга не удивлял. Что бы там ни думали о войнах наиболее миролюбивые представители гражданских каст, в одном не сомневался никто. Свое дело воинская каста знала. И благодаря этому вот уже 1,5 миллиарда лет центральные галактики не знают, что такое война, а порубежные миры спят спокойно, независимо от того, далеко или близко от рубежа они находятся. Но в последние десятилетия сражения в порубежных галактиках участились, и здесь, в пограничной, их интенсивность также резко возросла. И хотя по-прежнему всему виной были флотилии разношерстных пиратов, от которых дружно отказывались представители всех правительств темных рас, было ясно, что дыма без огня не бывает. Возможно ли захватить пленных? Хродрунг изучил изображение поля боя. Если между нападением и атакой на жрецов есть связь, необходимо выявить ее и выяснить причины. Командир Харальд, взволновался жизнь рекущий. Со стороны области гиперпрыжков у тебя всего один перехватчик, враги выходят прямо на него. Может надежнее поддержать его огнем? Он не выдержит их сосредоточенного удара. Тем временем на тактической карте ситуация изменилась. 15 сияющих крейсеров выпустили по четверке перехватчиков, и к пылающим звездным огнем шарам присоединились столь же яркие бусины. Ударная группа сияющих взяла в частичную блокаду остатки флота агрессоров, количеством чуть больше сотни вымпелов разного тоннажа, включая истребители, и открыла огонь на уничтожение. Противник увидел брешь в блокаде и устремился туда, явно рассчитывая сжечь единственную боевую машину, перекрывающую путь отхода, и быстро достичь области гиперпрыжков. Но едва передовой клин противника пошел в лоб на крохотную бусину перехватчика, его сияющий шарик запылал еще сильнее, многократно увеличивая светимость, и внезапно превратился в бездонно черный сгусток лучистой энергии. Первая волна атакующих в беззвучной вспышке разлетелась на атомы, и шар черной энергии рванулся в лобовую атаку, мгновенно набирая огромную скорость. Чернильное лучистое пятно прошило насквозь вражеский крейсер цивилизации Игиги, и Хродрунг ощутил дрожь гравитационного колодца. Он вошел в режим «бой насмерть» и дестабилизирует темную материю в ближайшем участке пространства, опешил жизнь рекущий. Надо отойти. Если нас заденет ударом, атомное строение вещества корабельных корпусов не выдержит потери стабильности. Не заденет, вздохнул Харальд. На мое счастье, для этого он еще недостаточно силен. Не волнуйся, Хродрунг, мы всегда так делаем, когда появляется возможность. Ему необходимы постоянные тренировки. Очень скоро нам пригодятся все имеющиеся у нас силы, вплоть до капли. Внутри этого перехватчика гармоничный? Догадался Хродрунг, разглядывая, как оказавшиеся в области нестабильной физики вражеские корабли нелепо меняют траектории движения, сталкиваясь и отскакивая друг от друга. Признаться, когда я увидел черную вспышку боя насмерть, то решил, что ас вашего отряда решил уйти в вышний слой вселенной использовать для дела. Да, теперь я вижу, что радиус поражения невелик. Малые корабли противника вспухали оранжевыми бутонами, рассыпаясь в космическую пыль. Корпуса более крупных еще сопротивлялись бешеному возмущению пространства, хаотично расшатывающих их атомарную структуру. Кто-то из их экипажей был еще жив, а может это срабатывали автопилоты, и тройка крейсеров отчаянно пыталась выйти из-под удара, безжалостно перегружая двигатели. Не выдержав нагрузки, силовая установка одного из них взорвалась, окрашивая космос короткой яркой вспышкой. Питание защитных систем рухнуло, и область нестабильного пространства мгновенно смяла крейсер в комок десятикратно спрессованного металла. Корабли чужих, не попавшие под возмущение темной материи, на максимальной скорости предпринимали попытку обойти пылающий черными лучами антрацитовый шар. «Асов в моей ударной группе нет», — ответил командир Харальд с едва заметной улыбкой. «Хотя я надеюсь, что лет через 100 один точно появится. Что ж, пора заканчивать». Могучий воин слегка повысил голос, переходя на командную частоту. «Группе приступить к уничтожению противника. Подсвеченную цель не трогать, она должна уйти. 13-й, они будут проходить мимо тебя. Проделай им дыру так, чтобы это не нарушило их способности прыгать. И имитируй потерю энергии». «Принято». Донесся негромкий ответ, и участок тактической карты полыхнул чередой ярких вспышек. Пилот, излучающего чернильные лучи перехватчика, подорвал все захваченные цели. Ударная группа набрала ускорение и устремилась в атаку. Однако противник не желал сдаваться, хотя был сильно деморализован. Хродрунг ощущал охвативший чужих панический страх. Но даже это не заставило темных прекратить сопротивление. Враги уступали сияющим скорости, но упорно рвались к области разрешенного гиперпрыжка, огрызаясь огнем. Количество их кораблей стремительно уменьшалось, но никто из них не пытался договориться о капитуляции. «Это странно», — отметил Хродрунг. «Темные знают, что воинская каста сияющих не берет пленных, если враги вторглись в пространство сияющих. Заповеди цивилизации гласят, что родная система священна, и любой чужак, ступивший на нее впервые, немедленно выдворяется прочь. Если до него не доходит по-хорошему, то второй раз он уничтожается. Но данная система не принадлежит сияющим, и у чужих есть все шансы сдаться в плен Риулам». Внезапно он ощутил, в чем дело. «Враги в панике», – задумчиво изрек жизнь рекущий. «Но еще сильнее, чем нас, они боятся попасть в плен. Животный страх перед кем-то не позволяет им сдаться». «Это действительно так, Хродрунг». Лицо командира Харальда потемнело. «Поэтому мы здесь». На тактической карте чернильный шарик лучистой энергии метнулся за последним уцелевшим крейсером темных и влепил в утюгообразный борт невидимый заряд. Сверхмалый поток антивещества разворотил в стальных настройках серьезных размеров дыру, из которой в космическую тьму полыхнул язык пламени, сменившийся фонтаном различной внутрикорабельной утвари. Черный перехватчик рванулся на сближение и вдруг начал терять скорость, быстро отставая. Спустя несколько мгновений его чернильное излучение вспыхнуло ярким звездным светом, и боевая машина сияющих медленно двинулась в обратную сторону. «Начинаем операцию погоня», – произнес в эфире Харальд. «Крейсеру полный ход. Подобрать потерявший энергию перехватчик и преследовать противника. Всем на перехват». Спешно добивающая врага ударная группа бросилась за ускользающим крейсером, но догнать противника не успела. Для подбора едва плетущегося перехватчика Ингвард был вынужден сбросить скорость, и хотя после его пилоты набрали ускорение едва ли не мгновенно, зияющий пробоенный вражеский крейсер ушел в гипер у них прямо из-под носа. Недобитые враги, воспользовавшись суматохой, тоже рванулись к прыжковой области, и Харальд громогласно взревел. «Догнать! Всех догнать! Ударной группе приготовиться к прыжку! Прочесать приграничное пространство! Уничтожить негодяев, посягнувших на священные жизни сияющих!» Ударная группа рванулась обратно отлавливать оставшихся без внимания противников и даже успела сжечь половину из них, но остальные успели прыгнуть. Повинуясь приказу командира, сияющие шары крейсеров подобрали свои перехватчики и немедленно совершили прыжок. «Командир Харальд, нас ждут на Хене!» Хродрунг запоздало сообразил, что Ингвард совершает гиперпрыжок вместе со всеми. «Это важное международное научное собрание», – энергопоток корабля сообщил о постановке крейсера на гипертрассу, и жизнерекущий растерянно воззрился на своего соратника. Тот лишь развел руками. «Надо было предупредить их сразу. Когда мы выйдем из гипера? Может, еще успеем вернуться?» «Не успеем». Харальд неожиданно потерял боевую воинственность и выглядел совершенно спокойным. «Нам двигаться почти сутки. Идем на самом малом ходу, медленнее уже нельзя, иначе просто сбросят с гипертрассы». «Плакало наше собрание», – подытожил Хродрунг, прислушиваясь к колебаниям единого информационного поля. «Как я понимаю, мы задействованы в сверхсекретной операции воинской касты. Все это было лишь предлогом для нашего внезапного ухода из пространства Риулов. Точнее, для нашего общего внезапного ухода». Поправил его Харальд и перевел взгляд на входящего в рубку пятиметрового гиганта. «Молодец, хорошо сработано. Как самочувствие?» «Благодарю, командир. Перехватчик в порядке, я в норме», – ответил тот. «Поесть только надо бы». «А вот сейчас все вместе и пообедаем. Заодно с дорогими гостями побеседуем». Харальд вышел во внутренний эфир крейсера. «Все системы в дежурный режим. Обед через четверть часа». Хродрунг с интересом разглядывал вошедшего. О том, что молодой гармоничный воин приходится Харальду сыном, свидетельствовала не только общность энергопотоков, но и заметное невооруженным глазом сходство. Скорее всего, это один из младших его сыновей, потому что их личные потоки сообщают о том, что Харальду почти 100 лет, а гармоничный боец едва встретил свое 33-е лето. Но гармоничность давно вступила в свои права, и молодой воин был заметно мощнее отца. Сила его энергоконтура намного превышала суммарную силу Харальда и Хродрунга вместе взятых, сильнее гармоничного может быть только ас. Впрочем, сияющие рожденные в гармоничное лето всегда становятся самыми могучими асами. И это прекрасно. ибо славные асы возвеличивают цивилизацию сияющих великими открытиями, творениями и подвигами. Когда-нибудь, пусть даже через многие миллионы лет, настанет тот день, когда каждый сияющий в результате своей жизни будет становиться асом, могучей и мудрой сущностью, достигшей максимума в развитии, доступном в четырехмерном слое Вселенной. И восхождение Созидателей ввысь по слоям мироздания ускорится. Когда-нибудь даже темные поймут тщетность движения по пути алчности, эгоизма и стяжательства. Жаль, что случится это еще очень и очень нескоро. Ты уж не обессудь, Хродранг, что нам пришлось оторвать тебя от дел. Харальд обернулся к жизнерекущему. Но это было самым простым способом увести тебя быстро и не вызывая подозрений. Среди военного командования Риулов, как ты уже знаешь, есть предатели, завербованные темными. Генеральный штаб считает, что таковые имеются и в руководстве других юных светлых рас галактики Пограничная, с которыми сияющие поддерживают контакт. Через предателей темные собирают информацию о наших действиях, включая степень боевой готовности. Правда, мы не ожидали, что сегодняшний удар будет направлен на вас двоих. Темные желали поссорить нас с Риулами, нахмурился Хродранг. Но это глупо. Гибель двоих сияющих в результате гнусной провокации не станет поводом для объявления войны Риулам. Наша каста прислала бы группу хорошо оснащенных специалистов, и они бы быстро восстановили истинную картину событий. Но к этому моменту у Риулов могло много чего произойти, возразил Харальд. Например, передрались бы между собой в поисках виновных. Наверняка у тех, кто стоит за нападением, имелся заранее рассчитанный план действий. Вряд ли они собирались ограничиться простым убийством. Логично, согласился Хродранг. Как вам удалось опередить темных? Как видишь, не совсем удалось, поморщился Харальд. По каналам разведки пришло оповещение о неизвестной вражеской эскадре, двигающейся к пространству Риулов. Этой же шифрограммой высказывалась срочная просьба о содействии. Разведчикам требуется высококлассный специалист по единому информационному полю, причем как можно скорее и с максимальной скрытностью. Штаб флота связался с нашей кастой и получил ответ, что из лучших спецов ближе всего к требуемой точке находишься ты. Как нам тогда казалось, по случайному совпадению, в этот момент ты находишься в пространстве Риулов, в этой системе, и якобы пиратская эскадра движется именно туда. Моя ударная группа получила приказ перехватить противника, после чего привлечь тебя к операции. Мы вышли из гипера за 15 частей до появления пиратов и были уверены, что успели нейтрализовать угрозу. Но, как оказалось, удар явно предназначался вам двоим. Случайность это или нет, еще предстоит разобраться. Пока же мы приняли все меры, чтобы наш отлет из системы Нэнхен не выдал истинной цели нашего путешествия. Если в военном руководстве Риулов еще остались предатели, то для них все выглядело достаточно правдоподобно. Значит, поисками оставшихся пиратов мы не занимаемся. Подытожил жизнерекущий. Наш курс лежит куда-то к самому рубежу. Там нас ожидает разведывательный корабль. Поисками сбежавших пиратов усердно занимается вся моя ударная группа, объявил Харальд. Кроме Ингвара, о чем никто упоминать не станет. Точка, в которую проложена наша гипертрасса, находится далеко за рубежом, на самой окраине галактики Пограничная, в пространстве низких энергий. Мы идем на вражескую территорию, но разведчики нас действительно ждут. «Мы пересекаем рубеж?» – опешил Хродранг. «Но это же нарушение предписания Союза Светлых Сил. Мы чтили его 1,5 миллиарда лет». «Мы и сейчас чтим предписание». Харальд мимолетно улыбнулся. «Очень даже чтим. А это так, незначительное исключение из правил. Нам так стыдно, что мы никому не рассказываем об этом. И ты, многомудрый Хродранг, последуй нашему примеру. Никому не говори. Вскоре ты все поймешь сам. Пока же я и весь экипаж Ингвара просим дорогих гостей из касты Жизнь Рекущих разделить с нами обед. Мы заранее готовились к этой операции и взяли на борт груз настоящего продовольствия. Каста Венедов предоставила нам превосходные продукты питания, выращенные вручную, с душой и старанием искусных земледельцев. Так что сегодня никаких синтезаторов. Пространство низких энергий. Окраина галактики Пограничная. Сутки спустя. Одна часть до выхода из гиперпространства. Корабельный энергоконтур донес оповещение, и 13-й взошел в свечение боевого поста оператора центральной орудийной полусферы. Точка выхода из гипера является глубоко засекреченным пунктом, и вражеской засады там быть не может. И потому именно на случай таковой засады Харальд посадил на боевые кристаллы крейсера самых сильных своих бойцов. Помимо 13-го, в экипаж Ингвара вошли еще трое воинов, рожденных в священное лето. и все четверо сейчас находятся на боевых постах орудийных полусфер. Если оказавшись в реальном космосе, сияющие увидят перед собой корабли противника, то чем мощнее будет первый залп, тем больше у крейсера шансов уйти живым. Если же орудийного противостояния окажется недостаточно, то боевые посты стрелков займут штатные специалисты, и четверка самых мощных бойцов вступит в бой на перехватчиках, чтобы ценой своей гибели добыть остальным шанс на успешное отступление. Штатный стрелок крейсера зажег рядом дублирующее свечение и занял место в сплетении его энергий, готовясь в любой миг принять управление огнем на себя. Вести огонь одновременно с 13-м он не сможет, боевые системы крейсера рассчитаны на 4 стрелков, но если 13-й покинет боевой пост, то стрелок перехватит управление огнем мгновенно. В условиях глубочайшей конспирации это единственное, на что мог сделать ставку Харальд. И это в любом случае проигрыш, потому что победой может считаться только одно – противник не обнаружил сияющих и никакого боя не понадобится. 13-й привычно шевельнул рукой, и боевые кристаллы устремились к конечностям оператора боевого поста. Он вспомнил, как впервые ощутил в ладони эту холодную колючесть давным-давно, в детстве, когда 9-летним мальчишкой совершал с отцом свой первый полет в режиме полного слияния. В ту пору маленький семейный бронекатер казался ему могучим и грозным боевым кораблем, несущим на борту целую гору мощнейшего оружия. В действительности эти небольшие кораблики предназначались для решения несложных вспомогательных задач, и жены воинской касты зачастую применяли их в качестве бытового средства передвижения. Выход. Безликое ничто гиперпространства сменилось россыпью звезд, утопающих в чернильном океане космоса, и 13-й мощным импульсом бросил свое сознание на захват целей. Вокруг было пусто, лишь бескрайние россыпи астероидов терялись во тьме, рассыпаясь вокруг бесконечным океаном, и кристаллы обнаружения не фиксировали затаившихся под полями преломления врагов. «Противника не наблюдаю», – доложил пост блюстителя. «Работы полей преломления чужих не фиксирую. Есть опознавательный сигнал с разведцентра. Центр подтвердил идентификационные коды. Прислал сигнал все в норме и дал добро на посадку в режиме максимальной скрытности. Крейсеру лечь в дрейф и перейти в режим слияния с космосом», – приказал Харальд. «Активировать кристалл невидимости. Входим в режим полной тишины. Начать отсчет». Едва проявившийся в реальном космосе сияющий шар потускнел, быстро теряя свечение, на краткий миг стал подобен нешлифованной серебряной сфере и вдруг исчез, бесследно растворяясь в ледяной бесконечности черного вакуума. Второй пилот виртуозно уравнял энергоконтур боевой машины с потоками окружающего пространства, и крейсер стал частью космической пустоты, обнаружить которую можно было только одним способом – столкнувшись лоб в лоб. 13-й вывел сознание из режима захвата целей и встроился в струящийся через корабельный энергоконтур космический поток. Ингвару предстоит провести в дрейфе 4 часа. Это минимальное страховочное время, предусмотренное инструкцией по конспирации данного разведцентра. Эти часы можно провести не только отдыхая, но и получая массу любопытной информации. Командир Харальд. Жизнерекущие, появившиеся в центральном отсеке незадолго до выхода из гипера, разглядывали карту и тоже встроились в потоки космоса. Хродрунг был вдвое старше своего соратника, но любознательностью от него тянуло сильней. Сразу чувствовался энергопоток истинно увлеченного своим делом специалиста. «Это система Ярила?» «Именно», – подтвердил Харальд. «В настоящий момент мы на самом ее окраине, вышли в непосредственной близости от астероидного пояса. Это позволило слить сияние нашего корабля в момент выхода со светом Солнца, отражаемого крупными астероидами. Их здесь великое множество». «Но Ярила Солнца нестабильно», – Жизнерекущий воспринимал информацию из космоса напрямую. «Оно может стать сверхновой в любой миг. Вспышка ожидается столь мощной, что может затронуть все ближайшие солнечные системы. Их тоже посещать не рекомендуется. Какой странный отклик у звезды». Он на мгновение смолк, и 13-й почувствовал, как Хродрунг встраивается в единое информационное поле Вселенной. «Невероятно!» – пораженно воскликнул Жизнерекущий, оборачиваясь к Харальду. «Как вы это организовали? С помощью высокомерных?» «Ты о маскировке Солнца?» – улыбнулся Харальд. «Нет, это наши технологии. Каста Творцов создала почти 1,5 миллиона лет назад. С тех пор держим в глубочайшей тайне. Высший совет касты Жизнь Рекущих не посвятил тебя в подробности, так как это вне твоей специализации. Но здорово придумано, не так ли? Я всякий раз не перестаю восхищаться гением наших Творцов». Отец прав, восхититься и впрямь было чему. 1,5 миллиона лет назад каста Творцов по просьбе касты воинов разработала уникальную технологию. Нестабильная звезда системы Ярила, каждый миг угрожающая стать сверхновой в течение вот уже более 62 миллионов лет, была не просто возвращена в стабильное состояние. Местное солнце починили и обеспечили гениальной маскировкой. Стабильная звезда продолжала испускать излучение, соответствующее скорой вспышке сверхновой. Работа была проведена настолько ювелирно, что никто не распознал подделки. «Я ощущаю, что уровень маскировочного излучения падает», – определил Хродранг. «Менее чем через 1 000 000 лет имеющиеся у темных технологии позволят им обнаружить маскировку. Но этой системе не придется вечно находиться в пространстве низких энергий. По ходу вращения вокруг центра галактики пограничная, система Ярила войдет в высокоэнергетическое пространство через…» Жизнерекущий задумался, производя расчет движения текущей Солнечной системы. «Тоже через 1 000 000 лет. Действительно блестяще рассчитано. Кто занимался этим проектом?» «Ты сможешь запросить всю информацию по возвращению своих», – ответил Харальд. «Ваша каста хранит эту технологию в числе прочих, подвергнутых максимальному режиму секретности. У нас все было организовано действительно филигранно. Ярила Солнца замаскировали подготовящуюся сверхновую даже раньше, чем стабилизировали. И к тому моменту, когда маскировка начнет выдыхаться, пройдет достаточно времени. Система Ярила окажется на нейтральной территории, мы перебросим сюда некоторое количество сил, не нарушающие предписания Совета Светлых, и темные больше не сунутся. Потом система Ярила зайдет в пространство высоких энергий на 200 миллионов лет, а уж за это время мы точно что-нибудь придумаем. Это очень красивая и перспективная система с большим количеством живых и потенциально обитаемых земель. То есть вы не заселяли систему?» Хродранг внимательно вслушивался в приходящие из единого информационного поля вести. «Вы выстроили здесь засекреченный разведывательный центр. И он успешно функционирует тут уже почти 1,5 миллиона лет», – подтвердил Харальд. «Под носом у темных, прямо посреди их пространства. Отсюда мы рассылаем разведчиков в темные миры. Здесь ведется перехват эфира их шпионских подразделений, накапливающихся у рубежа. Тут производится накачка энергии общего разведывательного контура, если в таковой требуется объединить несколько подобных разведцентров для получения мощного сигнала, позволяющего заглянуть далеко вглубь пространства низких энергий. Сейчас именно такой случай». «Понимаю». Жизнерекущий отключился от единого информационного поля. «Военная каста желает уточнить, что происходит у темных глубоко в тылу. Учитывая, что сейчас на порубежных территориях стало совсем неспокойно, я полностью согласен с вашим решением и помогу всем, что в моих силах. В таком случае мне лучше поберечь силы». Он вновь вслушался в текущие космические потоки. «Однако система Ярила в силу собственного спирального осевого вращения часто оказывается в области высоких энергий, даже чаще, нежели в области низких». «Верно». Харальд зажег перед жизнерекущим изображение со схемой движения системы Ярила вокруг центра галактики и вокруг собственной оси одновременно. «Полный период обращения системы вокруг своей спиральной оси чуть менее 26 тысяч лет. Из них порядка 6 500 лет система Ярила проводит в пространстве низких энергий. Остальное время она находится внутри рубежа. Это обстоятельство вкупе с угрозой сверхновой серьезно понижает интерес темных к системе. Поэтому разведцентр удается держать в секрете». «Сколько осталось до очередного выхода системы Ярила в пространство высоких энергий?» «У разведчиков есть подробный расчет», – ответил Харальд. «А вообще, через 300 лет она будет на нейтральных территориях. Ну и там еще 150 000. В общем, уже скоро. Скажи, Хродранг, что будет с системой через 1 000 000 лет, когда она зайдет внутрь рубежа на 200 миллионов лет? Это же вашей касте решать». «Сложно ответить вот так сразу». Хродранг повысил энергообмен между полушариями головного мозга, обращаясь к глубинной памяти. «С одной стороны, ты прав. 200 миллионов лет – это немалый срок. С другой, а что потом? Когда придет черед этой системе вернуться в пространство низких энергий еще на 65 миллионов лет. Вообще, насколько я помню, в прошлый раз в системе был развернут грандиозный научно-исследовательский центр. Вели серьезные разработки в области взаимодействия с низшими формами жизни, изучалась фауна и флора пространства низких энергий и изменения, происходящие с ней из-за длительного присутствия на высокоэнергетических территориях. Это на заповеднике происходило. Так тогда называлась Ярила-3. Она была идеальна для рептилий из-за быстрой смены дня и ночи. На Ярила-1 и Ярила-2 отрабатывались различные тонкости технологий терраформирования земель с перегретой атмосферой. Это были учебные полигоны для молодых специалистов. Ярила-1 носила имя Хорс в честь родоначальника медицины, чье имя позже увековечили в названии абсолютно чистого серебра. Там, в числе прочего, находился очень серьезный испытательный центр касты целителей. Тестировали серебряное медоборудование. Ярила-2 именовалась Мерцаной, молодые специалисты так прозвали. Жизнь на ней постоянно мерцала, то появится, то пропадет. Это ведь полигон. Только молодежь сформирует на нем условия для жизни, его вновь переводят в агрессивное состояние, чтобы технологии повторялись до полного оттачивания мастерства специалистов. Ярила-4 носила название Аррей. Там проводились военные исследования, связанные с повышением силовых показателей низкогравитационных живых форм, потому как та Земля мала и обладает совсем невысоким тяготением. На Ярила-5, именовавшейся Дея, находился временный жилой комплекс, где, собственно, и размещался персонал со всех остальных земель и необходимая им инфраструктура. Ярила-6 являлась боевым полигоном. Это уже вашей касте видней, что конкретно там происходило. На дальних землях в основном стояли навигационные приборы и системы наблюдения за космосом. Пара лун у одного из гигантов имела небольшие научные пункты. Ваши тоже имели на дальних землях какой-то интерес. Вот в двух словах и все. Местный газовый гигант – это второе Солнце, находящееся в неактивном состоянии. Ядерные процессы, идущие глубоко внутри него, поддерживают минимальный режим ожидания. При сотворении данной Солнечной системы создатели предусмотрели запуск второй звезды, когда первая остынет и будет давать недостаточно энергии для поддержания жизни. Это страховка, так как в системе много живых земель, фактически 5. Ярила-3, 4 и 5 поддерживают жизнь самостоятельно. Ярила-1 и 2 могут быть заселены после проведения соответствующих действий по терраформированию. Поэтому высокомерные вики сразу заложили в архитектуру системы запасное солнце. «Лучше бы они заложили всю систему внутрь пространства высоких энергий навсегда», – вздохнул Харальд. «Смысл создавать такую красивую и богатую жизнью систему, болтающуюся между двух огней?» «Быть может, в этом как раз и заключено главное», – возразил Жизнь Рекучий. «У сияющих нет технологии переноса или подвижки солнечных систем. Никто даже не занимался разработками в этом направлении. А зачем? Ну вот и смысл. Рано или поздно наши потомки не пожелают отдавать такие сокровища пространству темных, и исследования закипят. И когда-нибудь сияющие совершат новое великое открытие и сделают очередное достойное восхищение дело. Переместят целую солнечную систему, и наша раса станет ближе к звездам еще на одну славную ступень». Глаза и волосы Хродранга усилили свечение. Он воздел руки ввысь и негромко произнес: «Во славу расы!» Экипаж крейсера повторил его жест, и по боевому отсеку пронесся шелест тихого шепота: «Во славу!» 4 часа, предусмотренные процедурой для ожидания проявления активности противника, истекли без происшествий, и Ингвар потихоньку пополз через астероидное поле, не покидая режима невидимости. На продвижение от астероидного пояса к центру Солнечной системы ушло еще несколько часов. И 13-й коротал время, прислушиваясь к потокам текущих вокруг космических энергий. Раньше в этой системе ему бывать не доводилось. Он узнал о том, что она существует, 2 суток назад, когда из штаба до арийской группировки пришел приказ прибыть в распоряжение отца на борт крейсера «Ингвар». Отца к тому времени только-только перевели из системы «Рады» на базу до арийской группировки в систему «Тары». Они с матерью получили несколько дней выходных и занимались переездом и обустройством в родовом военном городке. 13-й даже не успел навестить их на новом месте, хотя они переехали непосредственно в выделенную ему усадьбу. Так случилось, что маневренная группа, в состав которой вошло его подразделение, 2-ю неделю вела глубокий поиск в дальнем космосе. Известие о том, что он поступает в распоряжение отца, застало 13-го в космосе и порадовало. Если командование решило укомплектовать родовые эскадры здесь, на порубежных территориях, значит, приближается серьезная работа. Не исключено, что рейд к темным. Тем более, что за несколько крайних месяцев неоднократно случались пиратские нападения на дальние фортпосты союзников. Однако истинная причина оказалась иной. Командование планировало экстренную перевозку в сверхсекретный разведцентр специалиста по единому информационному полю из касты Жизни Рекущих. Не без оснований подозревая присутствие среди союзников-шпионов противника, штаб флота не стал организовывать слишком сложную операцию и демонстративно не потревожил ни одного аса ни своей касты, ни касты Жизни Рекущих. Все организовали в виде рядовой операции по противодействию пиратам, где решающим элементом была скорость и внезапность. Действия начальства 13-й считал правильными, и лишним доказательством тому стало нападение одних регулов на других. Наверняка подобные шпионы темных следят за действиями сияющих, ведь в пограничной достаточно всевозможных юных и молодых рас, в том числе живущих внутри рубежа. Их представители постоянно пытаются посетить пространство сияющих с дипломатическими или научными миссиями, и крайнее время эта активность возросла. Конечно, не все они шпионы и провокаторы, их можно понять. Активность темных тоже возросла, и молодые расы опасаются за свою судьбу. Выстоять перед армадами темных им не по силам, а с кем заключать союз, как не с сияющими. Но хотя все контакты происходят в строгом соответствии с заповедями на ничейных или пограничных территориях, наивно было бы думать, что противник не пользуется возросшей активностью молодых рас для вербовки шпионов и сбора интересующей его информации. И данные контрразведки это подтверждали. Информация о наличии глубоко законспирированного разведцентра в пространстве темных 13-го не удивила. Скорее наоборот. Каста воинов была бы плохими воинами, не имея на подобных средств сбора разведданных. И включение в экипаж крейсера, направляющегося к центру наиболее мощных бойцов, было вполне логично. Асов решила не тревожить во избежание ненужного ажиотажа среди гражданских каст. Не взволнуются, так случайно допустят утечку информации, и кто-либо из представителей молодых светлых рас окажется в курсе. Но не отправлять же представителя гражданской касты с обычным экипажем. А вдруг разведцентр за это время подвергнется атаке противника и корабль выйдет из гипера прямо посреди боя? Погибнуть, сражаясь с врагами родины и расы, суть удел воина. Но подвергать риску гражданского нельзя. Сейчас кругом не бушует война, и гибель гражданского – позор для воинской касты. Значит, крейсер должен иметь возможность отступить и спасти жизнь рекущих. Для этого его экипаж должен быть достаточно силен. А кого как нерожденных священные лета бойцов высылать вместо асов в таком случае? Более удивляло, что командование отправило в тайный рейд только одного гармоничного. Может, не успели перебросить других, подобных ему, а может, посчитали суммарную мощность одного гармоничного и трех рожденных священное лето достаточной для успешного выполнения поставленной задачи. За минувшие 10 лет 13-й побывал в нескольких десятках боевых операций внутри рубежа и в двух карательных рейдах за его пределами. Накопленного боевого опыта и развитой мощи хватало для того, чтобы не быть для темных безобидной мишенью. Сила гармоничного воина, разогнанная боевыми системами, позволяла даже в одиночку наносить врагу огромный урон и поглощать серьезные ответные удары. Но сражаться на этот раз не пришлось, и теперь 13-й изучал столь необычную систему, в которой был искусно скрыт мощнейший разведывательный центр. Наблюдать за системой Ирила было действительно интересно. Специалисты, занимающиеся 1,5 миллиона лет назад установлением маскировки, потрудились на славу. Солнце действительно излучало все положенные для близящейся катастрофы всплески и вызывало совсем неподдельное желание покинуть эту систему прежде, чем станешь частью сверхновой. Несложно представить, как нервничают темные, попадая сюда. Ведь они всецело полагаются на свое техногенное оборудование, а оно не способно распознать маскировку и начинает вопить о нависшей смертельной угрозе и жуткой катастрофе, которая разразится чуть ли не прямо сейчас. Но и помимо нестабильной звезды, в системе Ирила было на что посмотреть. Во-первых, сам разведцентр. Он ведь не просто находился где-то внутри Деи, ничем не нарушая идиллию шумящих на ее поверхности лесов, полей и океанов. В землю были зарыты лишь непосредственно элементы управления и координации. Сама следящая антенна была собрана ни много ни мало из остальных земель Солнечной системы, точнее из неживых планет-гигантов, орбиты которых начинались за Деей. Их настолько филигранно соединили общими энергопотоками, запитанными от Солнца, что все выглядело вполне естественно, при этом идеально функционируя. Кастам мастеров и строителей пришлось соорудить немало исполинских объектов под поверхностями этих земель, чтобы совместить потоки в требуемую конфигурацию с учетом нутации, осевых вращений и оборотов вокруг Солнца. А ведь в планеты-гиганты довольно часто бьют метеоры и метеориты различных размеров, и удар крупного астероида может вызвать смещение тектонических плит. И мудрые строители учли все это вплоть до мелочей. Во-вторых, защита разведцентра. Когда-то Дея имела на своей орбите две естественные луны. Это было зафиксировано на всех звездных картах еще со времени Великой Асы. Не приходилось сомневаться, что темные имеют не менее подробную информацию. В итоге орбитальную крепость и орбитальный щит, закрывающий Дею, собрали прямо внутри этих лун. Снаружи оба куска камня так и остались безинтересными космическими телами. Можно только представить, сколько усилий и времени пришлось потратить строителям, мастерам и творцам, чтобы воплотить в жизнь весь комплекс работ. Из небольшой пояснительной записки, выданной для ознакомления в штабе группировки, было ясно, что работы велись несколько десятилетий, в один из тех периодов, когда система Ярила находилась в пространстве высоких энергий. И еще 1,5 сотни лет шла наладка, фокусировка, а также тонкая и сверхтонкая настройка. Помимо технической стороны, посмотреть на Солнечную систему, имеющую в своем составе три живых Земли, было просто приятно. Конечно, местное Солнце маловато для сияющих, да и живые Земли являлись малышами, обладающими низкой гравитацией. Но из космоса все это выглядело очень красиво именно потому, что созвездия голубых планет, опоясанных белой пеной атмосферных циклонов, можно было увидеть одним взглядом. Три живые Земли находились близко друг к другу, и это было довольно необычно. А если живыми будут 5 Земель? Это и вовсе уникальная картина. В родной Даарии, например, такого так просто не увидеть. Сверхкрупные Солнца и плывущие по их орбитам сверхкрупные Земли расположены друг от друга довольно далеко. Хродрунг прав. Когда-нибудь сияющие, что станут жить в этих прекрасных мирах, должны создать способ перенести это бесценное сокровище в полностью безопасное место. Впрочем, 13-й этого не увидит. Только до полноценного возвращения в пространство высоких энергий системе Ярила ждать 1 миллион лет, не говоря уже о времени, которое потребуется для решения столь грандиозной задачи. Столько не живут даже гармоничные, ставшие истинными асами. Да и зачем? 13-й принялся разглядывать живые земли. А Рэй однозначно самый красивый. Хотя это с точки зрения Сияющего, ведь на его поверхности шумят леса, а Сияющие без леса – это тоска. Дея тоже хороша, но совсем уж маленькая. Видимо, по этой причине разведцентр и отстроили под ее поверхностью. Самая невзрачная земля вызовет меньше всего интереса. А вот чужим наверняка больше всего понравится Ярила-3, бывший заповедник. Там джунгли, наибольшая площадь океанов, самый крупный размер земного шара и вся вода пресная. Видимо, поэтому 64 миллиона лет назад Игиги исцепились с Юрами именно за Ярила-3. Они даже дали ей собственное название – Йос. Это, кажется, женское имя одной из рас Игиги, и активно пытались колонизировать. Все закончилось знатной резней и бомбардировкой гигантскими астероидами, приведшей к вулканической зиме и коллапсу фауны и флоры. Впрочем, за последние миллионы лет заповедник Йос восстановилась, и даже описанный в справочниках травматический наклон планетарной оси давно исчез, выровнявшись до первоначального нулевого уровня. Магнитные полюса земного шара, всегда точно выровненные по магнитным полюсам галактики, медленно, но неуклонно возвращаются в свое первичное положение после любого смещения. Но для колонизации и цивилизации Сияющих, эта Йос все равно наименее пригодна из всех местных земель. Сутки слишком короткие, 9 часов всего. Прямо калейдоскоп из смены дня и ночи. Гравитация дохлая, в атмосфере сплошной азот, кислорода едва треть. Экваториальные и субэкваториальные пояса слишком жаркие и влажные. Впрочем, рептилии сказали бы, что тут теперь наоборот слишком сухо и прохладно. Если Сияющие и станут заселять систему Ярила после ее возвращения в пространство высоких энергий, то начинаться все это будет с Арея. Он подходит больше всего. «Сближение с Дэй прошло нормально», – сообщил капитан крейсера. «Разведцентр подтверждает отсутствие шпионских кораблей чужих. Приступаем к заходу на посадку». Невидимый постороннему глазу серебряный шар поплыл к северному полюсу Дэй и занял позицию в точке внешнего гравитационного баланса. Несколько мгновений пилоты согласовывали с разведцентром параметры корабельного энергоконтура, после чего центр принял управление крейсером и снял нагрузку с силовой корабельной установки. Вокруг Ингвара незримо всколыхнулась область прямого перехода, и корабль совершил перемещение из точки внешнего баланса в точку внутреннего. Здесь, под 50-километровой толщей земной коры, режим невидимости являлся избыточным. Серебряный шар проявился прямо в приемных опорах подземного дока. 13-й огляделся. Похоже, разведцентр был достаточно велик. По крайней мере, его ангар способен вместить с десяток крейсеров, не уступающих Ингвару размерами. В настоящий момент, кроме нашего, заняты были еще 3 посадочных дока. Судя по характерному оформлению шарообразных корпусов, это были броненосцы, корабли, схожие с крейсером по размеру, но значительно уступающие в огневой мощи за счет многократного увеличения защиты. Применяются для эвакуационных мероприятий под окнем противника. И раз в доках они стоят не в режиме ожидания, а в состоянии полной готовности, значит личный состав разведцентра относится к возможности вражеской атаки более чем серьезно. Экипаж Ингвара создал и распахнул входные люки по всему периметру корпуса, и в залитом лучами осветительных сфер ангаре появились бойцы разведцентра. Не меньше сотни человек пришли встретить вновь прибывших, среди которых 13-й узнал Аса Эйнера, руководящего центром. Его энергетический отпечаток продемонстрировали всем участникам секретного рейда перед самым вылетом. Ас Эйнер был уроженцем одной из галактик Даорийского скопления и командовал этим разведцентром крайние 60 лет. Широкоплечий 4-метровый воин с пронзительным взглядом исполненных мудростью глаз вызывал уважение одним только отпечатком личного энергопотока, свойственного могучему Асу. Эйнер приблизился к спускающимся по трапу Сияющим и воздел руку к звездам в приветственном жесте. «Во славу расы!» Негромко, но четко произнес он, усиливая свечение белоснежных волос. «Во славу!» Неожиданно оглушительно громыхнул в ответ весь ангар, озаряясь слитной вспышкой излучений множества глаз и волос. «Мы рады приветствовать вас в недрах Дэй, братья!» Эйнер, улыбаясь, обменивался пожатиями предплечий с прибывшими Сияющими. «Добро пожаловать в нашу скромную вотчину. Мы слышали, у вас есть для нас особый груз. 40 тонн настоящего продовольствия, возвращенного вручную», – подтвердил Харальд. «Каста Венедов прислала в качестве подарка и наказала передать от них поклон». 5-метровый гигант приложил руку к сердцу и поклонился разведчикам. «Трюмы уже открыты, можете разгружать. Гражданские братья и сестры знают, как поддержать в трудный час». Негромко засмеялся Эйнер. «Лучшего подарка придумать невозможно», – Синтезированная пища не несет в себе отпечатка родной земли и частички души своего создателя. Посему быстро надоедает и не приносит радости. Боевой ас окинул взглядом спутников Харальда, задержался на 13-м и продолжил. Штаб прислал мощных воинов и многомудрых специалистов. Он посмотрел на Хротранга. Каста жизни рекущих не подвела. Я рад, что прилететь смог именно ты, Хротранг. Действовать нужно быстро. Никто не знает, сколько у нас осталось времени. Поэтому, если ты не измотан полетом, предлагаю начать сейчас же. Полет был долгим и спокойным. Я полон сил. Жизнерекущий на мгновение закрыл глаза, умолкая. Я ощущаю нечто недоброе. Ты не говоришь мне всего, могучий ас. Это тайна? Так твое слияние с единым полем пройдет чище. Ас Эйнар сделал приглашающий жест. Ты не должен выискивать что-либо конкретное. Это может привести к ошибке. Энергии центра огромны. Их усиление легко перепутать с пришедшими из глубин вселенной ответами. Время не ждет. Командир Харальд, я прошу у тебя гармоничного на время сеанса подключения. И всех воинов, рожденных священные лета тоже. Их помощь может пригодиться. Идемте. Ас Эйнар зажег точку прямого перехода, и вскоре 13-й находился в операторском секторе разведцентра. Помещение одновременно было огромным и крохотным. Огромным, потому что его сферическое пространство имело радиус порядка километра. А крохотным из-за того, что весь этот объем был залит монолитной полупрозрачной толщей виброкристаллического вещества с атомарной структурой, имеющей высочайший коэффициент колебательного резонанса. Электрически зеленые, словно глаза хаорийской красавицы, спиральные завихрения виброкристаллического монолита слабо просвечивали сложнейшим архитектурным узором и заполняли собой пространство целиком, оставляя лишь несколько крохотных радиальных коридоров, идущих с разных сторон сферического помещения, исходящихся в самом центре зала. Здесь располагался совсем небольшой операторский пост. Его основной кристалл являлся частью общего монолита. Вокруг него, образовывая равносторонний треугольник, находились три кристалла поменьше. Это центральная операторская. Ас Эйнар стоял рядом с основным постом. На нее замкнут весь разведцентр, начиная от первичного резонатора. Он указал на толщу виброкристаллического вещества и заканчивая фазированной антенной решеткой, в которой объединены несколько земель системы Ярила Солнца. Отсюда мы слушаем пространство низких энергий и отправляем сигналы разведчикам, крадущимся среди миров темных. Все импульсы синхронизируются с протуберанцевой активностью местного Солнца и близлежащих звезд, что еще сильнее сбивает чужих с толка. Но сейчас нам предстоит деяние совершенно иного рода. Боевой ас почти незаметным импульсом зажег кристалл центрального оператора, и в сердце огромной сферы вспыхнуло свечение энергий, мгновенно заблестевшее во всей толще вещества. Многомудрый Хродранг, ты займешь операторский пост, и мощь разведцентра разгонит твой личный поток настолько, насколько позволяет твой потенциал. После этого ты встроишься в единое информационное поле Вселенной. Эйнар бросил на жизнь рекущего внимательный взгляд. Будь мудр, взаимодействуя с центром. Бесконтрольный разгон потока до таких величин может разложить тебя на атомы. Но я не сомневаюсь в твоей квалификации. Ты один из лучших контактеров пограничной. Кому как не тебе доверить эту операцию? Ты встроишься в единое информационное поле здесь, в пространстве низких энергий. Постарайся узреть все, что связано с темными мирами и агрессивными излучениями разумных существ. Загляни как можно глубже внутрь их пространства. Нам важна любая мелочь, ибо приближается большая беда. Это чувствую не только я. Мне понадобится скрижаль большой емкости для сбора информации, ответил Хродранг. Поток образов будет огромным, и осмысливать его в реальном времени слишком долго. Лучше сохранить все данные и тщательно разобраться в них после сеанса. «Я буду твоей скрижалью», – кивнул Эйнар. «Я займу один из вспомогательных постов и соединюсь с тобой напрямую. Все, что сочтешь не второстепенным, сбрасывай на меня. Я перенаправлю данные в скрижали. Этот пост предназначен именно для фиксации информации. Мы в состоянии сохранить сверхкрупный массив. Что-нибудь еще?» «Нет». Жизнерекущий коснулся ладонью искрящейся толщи виброкристалла и прислушался к ощущениям. «Остальное за мной». Тут не специалист может только помешать. Хорошо. Боевой ас обернулся к 13-му. Как тебя зовут, гармоничный? 13-й. 13-й? Эйнар невольно улыбнулся. Но это же детское имя. Я в курсе. 13-й шевельнул бровями, мол, такая вот фигня приключилась. Чего уж. Ты будешь стоять прямо здесь, 13-й, велел ас. Встройся в поток Хродранга и тщательно следи за ним каждый миг. Если ощутишь, что контактер разогнал себя до смертельно опасного порога, и ему грозит скорая гибель, ухвати его руками и вытащи из плетения энергий. Обычному человеку такое не под силу, но гармоничному – в самый раз. Только действуй аккуратно. Не позволяй своему потоку разогнаться следом за потоком Хродрунга, потому как тебя вывести будет некому. Он обернулся к остальным бойцам. Вы займете оставшиеся посты и будете сдерживать поток 13-го. Нельзя допустить влияние его ведения на восприятие Хродрунга. Поэтому следите тщательно. 13-й должен быть инертной частью потока Хродрунга. Это позволит ему действовать в случае беды. Но не активной частью, иначе он будет наводить помехи. Эйнар посмотрел на Харальда и соратника Хродрунга. Братья, для вас пока дел нет. Наблюдайте. Если кому-то из бойцов потребуется прервать контакт, вам надлежит быстро сменить его. Боевой ас еще раз окинул всех взглядом и подытожил, активируя кристалл связи. По местам. Личному составу центра начать синхронизацию. Две части до полного слияния. Хродрунг взошел в свечение центрального операторского поста и завис в сиянии сплетения энергий. Остальные посты вспыхивали один за другим, принимая операторов, и 13-й шагнул ближе к Хродрунгу, стараясь встраиваться в его поток как можно аккуратнее. Не помешать бы человеку. Он взрослый, мудр и прожил не одну сотню лет. А тут пришел молодой, но могучий воин и залихватски дестабилизировал поток уникального гражданского специалиста. Мало того, что это очень неуважительно, так еще и операция затянется, пока Хродрунг будет заново стабилизировать собственный энергоконтур. Юношеские времена, когда подобные фиаско воспринимались окружающими с улыбкой, давно миновали. Опытный боец не допускает таких ошибок. 13-й сосредоточился и осторожно, медленно повышая силу, принялся вползать в поток жизни рекущего. Поначалу это удавалось трудом. Хродрунг был значительно слабее, и не нарушить стабилизацию его энергоконтура оказалось той еще задачей. Но едва жизнь рекущий вошел в режим полного слияния с резонаторами разведцентра, все мгновенно изменилось. Сила его потока резко и лавинообразно возросла, с каждым мигом увеличиваясь на порядок, и 13-му пришлось поспешить, чтобы вообще успеть встроиться, а не быть отброшенным непродавливаемой мощью. В следующее мгновение центр синхронизировался с выстроенной из космических тел антенной, и поток Хродрунга стал похож на сияющий океан. И этот океан человеческой энергии вздыбился, закипел, потом забурлил и вдруг ринулся во все стороны, расширяясь с немыслимой скоростью. 13-й почувствовал, как его собственный поток подхватывается этой ревущей бездной и стремительно разгоняется, собираясь выстрелить с собою куда-то прочь. Что-то маленькое и слабое пыталось удержать его с двух или трех сторон, но эти жалкие крохи были не в состоянии задержать выстрел надолго. Сейчас бездна энергии взорвется, словно вспыхнувшая сверхновая, и выстрелит потоком 13-го медвежий хвост знает куда. Вот зараза, так ведь поток Хродрунга сейчас точно взорвется. Прошло всего-то пара мгновений с начала слияния. Что он там успел увидеть? Да ничего. Нельзя сорвать операцию. Но если не вытащить жизнь рекущего сейчас, потом будет поздно. В следующий миг безбрежная бездна внутренней энергии одного единственного человека полыхнула, взвинчивая интенсивность, и 13-й с размаха вырвал тело Хродрунга из сияющего операторского поста. «Ты что делаешь, сын?» Харальд одним прыжком оказался рядом. «Он же начал слияние!» Он чуть не взорвался. 13-й, удерживая на руках жизнь рекущего, виновато пожал плечами. «Я едва успел. Может, попросим Эйнера, чтобы начал операцию заново?» «Сейчас нам попадет», — подвел итог Харальд, касаясь руки Хродрунга, и тут же тревожно нахмурился. «Да он весь мокрый, словно из реки вынули. Укладывай его на пол». «Он жив?» Возле укладывающего жизнь рекущего 13-го появился Эйнер. «Без сознания», — хмуро ответил 13-й. «Я не знаю, в чем дело. Всего два мгновения прошло после слияния. Может, три. Его поток чуть не взорвался, и я побоялся ждать дальше. Мы пробыли внутри единого поля полтора часа». Ас Эйнар протянул ладони над телом жизни рекущего и принялся разгонять его поток. «Я велел ему выходить, но он не слышал и старался вытянуть как можно больше информации. Я понял, что ему уже не выйти самому, и попытался отключиться, но не успел. Время внутри поля течет по иным законам, нежели в четырехмерном слое вселенной. Хорошо, что ты его вытащил. Еще один бесконечно краткий миг времени, и он бы погиб». «Я управлял ситуацией», — вяло пробормотал Хродрунг, открывая мутные глаза. «Все нормально». «Ага», — закивал Эйнар. «Все нормальненько бы так долбануло здесь, что костей не соберешь. Как ты себя чувствуешь? Видишь меня отчетливо? Помнишь, что происходило в момент слияния?» «Конечно, помню», — заплетающимся языком медленно ответил тот. «Я подключился к единому полю и окунулся в информационный поток низкоэнергетического пространства». Внезапно его зрачки расширились, потускневшие глаза и волосы вспыхнули, и Хродранг резко сел, хватаясь руками за пол. «Эмиссары Черного!» – воскликнул он. «Высокомерные темные здесь, в четырехмерном слое. Пространство низких энергий мобилизовало невообразимые военные армады. Они движутся через гиперпространство в нашу сторону. Высокомерные темные перебрасывают их отовсюду с огромной скоростью. Враг пересечет рубеж через неделю. Они атакуют сразу и везде, колоссальным количеством, даже в эпицентре высокоэнергетического пространства. И высокомерные темные пойдут на острие этой атаки. Нам не удержать их натиск. Необходимо связаться с высшими слоями Вселенной и запросить помощь у высокомерно сияющих. Нужно торопиться. Война уже началась». «Что ж, теперь понятно, кого так сильно боялись чужие в пространстве Риулов», – мрачно изрек Харальд и привел взгляд на Эйнора. «Что будем делать теперь?» «Вы немедленно вылетаете в штаб флота». Боевой ас помог жизнерекущему подняться. «Разведцентр рассекречивать нельзя, особенно теперь. Вскоре это будет глубокий вражеский тыл, поэтому пойдете на самом малом ходу до рубежа. Там, в нашем пространстве, выйдете из гипера и прыгнете вновь на максимальном ходу. Ни на что не отвлекаться. Хродранг и скрижаль с добытой им информацией должны оказаться в штабе флота как можно раньше. Идемте». Он вышел во внутренний эфир. «Внимание всем! Обеспечить немедленный старт крейсеру «Ингвар».